Центральный комитет трудовой партии Кореи прислал поздравительное письмо коллективам Пхеньянской теплоэлектроцентрали, Западно-Пхеньянского деповского отряда Пхеньянского управления железных дорог и Мусанского горнодобывающего объединения. Церемонии передачи письма прошли 16 сентября на местах. В письмах Центральный комитет трудовой партии Кореи высоко оценил трудовые подвиги коллективов указанных единиц, которые с духом всадников Малима несут жаркую 200-дневную трудовую вахту преданности для выполнения грандиозной боевой программы, намеченной на 7-м партсъезде.